Глава 9. Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красно-сизыми носами. Денис Давыдов. Ватнин сел, и дубовая лавка крякнула под ним. Экс-экс! Тяжело, мол? Положил на стол пудовые кулаки, качнул смоляным с проседью чубом. «Ох-охо! Ты с чего это, Назар Минаевич?» — спросил Карабанов. «Или дочку вспомнил?» «Да Лизавета ли тут? Не до нее тепереча. Плохо, поручик. А что? Слухи недобрые. Какие же? Да вот сейчас мимо Майдана шел, так сволочь какая-то, слышу, орет. Урус пропал! Ну и что?» — рассмеялся Карабанов. «Да ничто. Оттащил я орателя в сторону, чтобы не всем видать было. Вот ты и что. А после руки пришлось мыть. А мыло-то, сам знаешь, вторую неделю из Игдыра не шлют. Разве же это мытье? Поганство одно». Андрей предложил ему чаю. Сотник нюхнул чашку и выплеснул содержимое на землю. «Иди-ка ты со своим чаем. Не чай у тебя, а жидкопляс какой-то. Вот Клюгинау, тот кавказец, не тебе чита. Он уж чай заварит, так заварит. Глотнешь, бывало, и Арарата не видать. А ты мне мочу верблюжью суешь». Карабанов не обиделся. Сотник протянул мимо него могучую клешню, взял свою шашку, полученную в подарок за взятие аула Гунип, где засел Шамиль со своими мюридами. Это была необыкновенная шашка, подрост Ватнину, сделанная для него на заказ, и богатый эфесою доходил Карабанову почти до плеча. И вот сотник взял эту шашку и пошел. И ни о чем его поручик не спрашивал. Видел только, как забрался Исаул в баранту, выбрал овцу покрупнее, взвалил себе на плечо и положил у палатки. Потом поставил барана к себе лбом, размахнулся и... «Ай да сотник!» — услышал Андрей казацкие восторги. «От рогов до курдюка! В раз!» Вытирая о пучок травы широченное лезвие, вернулся Ватнин в палатку, сказал дружески. «Чай вину, брат младший. Сейчас званый банкет на двух персон закатим. Ты да я и все. А остальных к бесу. Тем более, Елисеич, уходишь ты в скорости. Выпало тебе дело, сынок, весьма строгое. Одно слово — рекогносцировка». Ватнин медведем ворочался в тесной палатке, и Карабанов почти с восхищением сказал: «Здоровый вы, мужчина, Назар Минаевич. Одни кулаки чего стоят?» «То верно», — согласился Исаул. «Бог не обидел. И кулаки крепкие. Однажды в Крымскую-то стоял я с биноклем. Пригорочек помню, тут этакенький, а я стою, значит. Подскакал ко мне офицеришка сардинский. Сопляк еще, но весь как петух в перьях. А шапка на нем, во!» Ватнин показал на аршин от головы. «Вот такая шапка. Из шкуры медвежьей. И сулит пристукнуть, ежели не сдамся. Саблю-то не успеть мне выхватить. Так я кулаком его. Да вот сюда, промежду глаз. Он у меня брык. И все, значит». «Что все?» — не сразу понял Карабанов. «Да сам и могилу копал для него. Даже всплакнул, ей пра. Сопляка-то жаль было». Вскоре баран, распластанный и прожаренный, лежал на блюде грудой больших дымящихся кусков. Вино и кизлярку лили из турецких карафинов прямо в широкие мисы для пилава. «Пей, поручик, твое дело строгое. Хорошо, что жены не имеешь». Андрей много не пил, жарко было. Потом заглянул в палатку штабс-капитан Некрасов. «Господа, поздравляю! Наши войска взяли штурмом Ардаган и раскинулись по берегам легендарного Евфрата. Его тоже посадили за стол. Налили полную, навалили всего. Пей, мол, ешь, мол». «Легендарный, говоришь?» — сказал Ватнин, вытирая бороду от сладкой кизлярки. «Слово ученое. А и был я там, у Евфрата твоего. Девки тамошние худы больно, и сухо, и воды мало, и камень больше. Пей вот». Некрасов засмеялся одними глазами, почтительно встал. «Ваше здоровье, господа!» — и выпил. Потом сказал: «Хорошо все-таки, что отказался я состоять при штабе Ларис Меликова. Уже помимо его известного азиатского характера, я знал, что он горе-вояка. Сейчас прошел за Каркамес, застрял в камышах, и теперь его идут выручать менгрельские гренадеры. А по мне, господа академики, — отозвался Ватнин сердито, — так хоть в дерьме по уши, только бы не в боезете. Не могу я так без дела тухнуть, коли наши же станишные под Корсом турку рубают. Чую сердцем, что здесь и кончилась моя слава». Карабанов, слегка охмелев, похлопал сотника по могучему плечу. «Да обожди, Назар Минаевич, еще ни одна пуля свистнет. Вон, послушай, что армяне-то говорят. Плевал я на них». Сотник встал, стянул через голову китель, волосатым зверюгой вылез из палатки. «Эй, казаки!» — гаркнул он. «Дениску сюды, песенников зови, я гулять желаю». Пришел Дениска Ожогин, хитро поблескивая глазами. Рубаха на нем была чистая, без пятнышка. Этаким скромником сел у входа в палатку, терпеливо ждал, когда поднесут. Ему поднесли, конечно. Он выпил. Потом песельники сели в кружок, зажали меж пальцев деревянные ложки. «Дениска!» — гаркнул Ватнин. «Про меня пой. А вы, господа, слухайте. Он, подлец, песню с сердцем имает». Грянули ложки. Тряся курдюками, шарахнулись с горушки перепуганные овцы. Дениска сделал себе сапоги гармошкой, прочувствовал себя до конца и завел. «Не с лесов дремучих казаки идут, на руках могучих носилочки несут. Поперек стальные шашки острые, на этих носилочках Исаул лежит. В крови плавает, его добрый конь в головах стоит, слезно плачется». От мелькания ложек у Карабанова рябило в глазах. Потом свистнули казаки и, тряхнув нечесанными бородами, подхватили разом всем лагерем, всем зангизуром: «Вставай, брат хозяин, ай, с турецкой земли! Все наши товарищи все домой пошли, а ты, брат, один во турецкой земле лежишь. Вставай, брат хозяин, садись на меня». Ватнин схватил Андрея в охапку, целовал в самые губы, как бабу, и слезы текли по его пыльной бороде. «Милый ты!» — кричал он. «Не пропадем! Коли турка встренится, руби их в песи, круши в хузары! Все там будут! Дениска, жги!» Но Дениску как ветром сдуло с горы. Похватав свои ложки и забыв про угощение, утекнули и остальные. Край палатки откинулся, вошел Хвощинский. «День добрый, господа!» Все вскочили наспех, застегивая мундиры. У Ватнина выползла рубаха из штанов, он так и застыл. Карабанов делал глазами знаки денщику, чтобы запихнул подальше бутылки. Некрасов не растерялся. «Просим к столу, Никита Семенович!» Хвощинский отставил в сторону палку, с которой в последнее время не расставался, присел к столу и, расстегнув пуговицы мундира, отбросил его в сторону. Потом, морщась от болевших мозолей, снял сапоги и выбросил их совсем из палатки. «Пусть проветрится», — деловито пояснил он, — «а то жарко. И вы садитесь, господа. Если угостите старика венцом, буду рад». Ватнин так улыбнулся от радости, что борода у него стала шире ровно в два раза. «Это мы завсегда», — сказал он. «Хошь, среди ночи разбуди нас. Купаев, дай-ка сюды. Нече вино под рубаху совать. Это тебе не крест святой, а слеза наша казацкая». «Полную?» — спросил Некрасов, наполняя мису полковнику, который татарин наскоро вытер подолом рубахи. «Лейте полную», — разрешил Хвощинский с грустью. «Сегодня грешно не выпить». Вино разлили. Барана до прихода полковника успели съесть еще только наполовину. «Ну», — сказал Хвощинский, — «а теперь, господа, могу поздравить вас с новым начальником. Его высочество, наместник Кавказа, прислал на мой пост полковника Адама Платоновича Пацевича. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Мне, видать, не доверяют. В Тифлисе любят реляции о победах, но им докучают мои тревожные донесения. Ну что ж, однако, если меня не станет среди вас, господа, не забывайте, прошу, что в Баязет вы вступили под моим командованием». Полковник поднес вино к губам, но рука у него вдруг дрогнула, и одинокая мутная слеза медленно сползла по дряблой старческой щеке. В этот момент Карабанов простил ему Аглаю.